Глава 12. Леха. Пост охраны находился у центрального входа в отдельной будке. Вход был только по специальным электронным пропускам. Я засветил корочки и прошел без разговоров. «Дядя Игорь, а можно еще раз ту же запись показать только ему?» Указала на меня хмурая Хиросима. «А он кто?» Пожилой мужчина в форме охранника смотрел на меня с подозрением. «Опер Леха», — представила меня рыжая. «А документики опер Леха мне предъявит?» Я повторно достал корочки, и мне без разговоров нашли нужное видео. «Останови», — потребовал я. Хиросима была права, мужик действительно был похож на кузнечика. Длинные ноги он чуть сгибал в коленях, морда такая, что хоть сейчас на стенд их разыскивает полиция. Маленькие, близко посаженные глаза, тонкое вытянутое лицо, востроносый, губы тонкие. Он с Хиросимой вошел на территорию университета, обошел его по периметру и вышел с другого входа. Дальше нужно было снова поднимать городские камеры. Но что-то мне подсказывало, что кузнечик опять нырнул в слепую зону. «Такой во сне приснится. Топором не отмахаешься», — прокомментировала Хиросима. «А если колени в обратную сторону выгнуть, вылитый кузнечик?» «Этим я и планирую заняться», — согласился я. Сфотографировал на телефон кузнечика, проверил качество изображения и отчеканил. «Спасибо». Мы вышли из будки в рекреацию, пустую, потому что у студиозов начались пары. «Я могу быть уверен, что ты не вляпаешься в неприятности?» — строго спросил я у моей прелестницы. «На все 100%. С самыми честными глазами заверила меня Хиросима. «Я не шутил про обезьянник», — предупредил ее. «Леш, я поняла, правда, и ошибку свою поняла, что этот портфель сразу в полицию не отнесла». Скисла рыжая. «Признаюсь, что тут не прав был я. Правильно, что не понесла». «Да, почему?» — скинулась Хиросима. «Потому что тогда они нашли бы тебя раньше, чем я». С трудом, но признался я. «Зачем им я?» «Не знаю, но выясню. А ты береги себя, постарайся одна не ходить. Да и вообще без надобности никуда не ездить». «Как скажешь. Беги, Леха. Вижу, что тебе не вмоготу уже». Как-то странно посоветовала мне Серафима. «Если что, сразу звони мне», — предупредил я. Рыжая кивнула, поправила сумку на плече и ушла. Я вышел на улицу, достал пачку сигарет, прикурил и медленно побрел к машине. Пазл пока не складывался, но предположения были. Почти невероятные, но опыт подсказывал, что иногда самое невероятное есть самое верное. Зачем им было искать девчонку, которую сами же и подставили? Выяснить, что она знает? Или портфель ей отдали как временному хранителю с целью потом забрать? А смысл в пустом? Я сел за руль и поехал в отдел. А может, все вообще не так было? С самого начала я считал, что вор хотел запутать следствие. Передал портфель первой попавшейся девчонке в костюме, которую было не так легко найти, тем самым путая ниточки и задерживая следствие. Но тогда зачем они нашли ее сейчас? А что, если вор не получил того, чего хотел? Украл портфель, но нужного в нем не обнаружил. Из него вытекал следующий вопрос. Кузнечик достал документы где-то по пути или изначально украл пустой портфель? Тогда все складывается. При таком раскладе убирать девчонку глупо, а вот сблизиться с ней вполне логично. Я вжал газ в пол, параллельно набирая Сан Санычу. «Твою дивизию!» — сплюнул он. «Все-таки Дима!» У меня два варианта. Либо вор вытащил бумаги по дороге, но не вытащил флешку. Либо с самого начала украл пустой портфель. Есть мысли, зачем Диме могли понадобиться эти сведения? «Мои парни за ним наблюдают, выясняем. По моим данным, его ничего не могло связывать с Краславским». Диана не пришла в себя. «Нет, состояние ухудшилось». «Да что там на этой флешке... Да что там на этой флешке такое было?» — не выдержал Саныч. «Мы ее найдем, обещаю». «Может, флешка у девчонки?» «Нет, я бы знал. Я виделся с ней сегодня, она сама сдала мне кузнечика. Фотографию я вам скинул». «Видел, до связи». Я убрал мобильный, доехал до отдела, залез в багажник, где лежал уже осмотренный мной вдоль и поперек портфель в целлофановом пакете, и пошел в кабинет. «Я девчонок тебе в кабинет посадил», — отчитался дежурный со смешком. «Дорогие!» «Мне со скидкой и по акции», — отмахнулся я. Поднялся к себе и вошел в кабинет, где на стульях вальяжно сидели Эльвира и Анжела. Тома и Вера в жизни. «Привет, Леш. Давно тебя не было видно». «Некогда. Зачем пришли?» «Есть информация». «Слушаю». Я сел за стол и пакет с портфелем бросил себе под ноги. «Какие проблемы вы мне в этот раз принесли?» «Никаких», — пропела Тамара. «Сегодня только информацию. Ты, Леха, один из немногих нормальных ментов, поэтому сразу к тебе пришли». «Буду считать, что это ценный комплимент», — кивнул я. «Слышал что-нибудь о майоре Щукине?» «Я напрягся, потому что не только слышал, но и работал под его началом. Кивнул и ждал, что девчонки мне скажут». «Нас недавно с Веруней ваши задержали. Мы не ожидали, ты нас обычно предупреждаешь, когда облавы готовятся. В общем, привезли в отдел и сразу к Щукину. Морда противная. В общем, он про тебя много спрашивал, искал, за что зацепиться. Очень интересовался нашим с тобой общением». «Вы что сказали?» «Сказали, что ты наш любимый постоянный клиент. Щукин обещал помощь взамен на информацию, но мы тебя все равно не сдали». «Спасибо, девчонки, я разберусь». «У тебя проблемы? Помощь какая-то нужна?» — спросила Вера, которая по образованию была юристом, а по нелепому стечению жизненных обстоятельств — жрицей любви. «Нет. Как мама?» «Пока держится». Устало ответила Вера, которая уже несколько лет лечила маму, болевшую раком. «Спасибо, что с клиникой помог договориться». «У вас что-то еще?» «Не, мы пойдем. Пока, Леш». Девчонки ушли, а я выругался. Проблемы сыпались как из рога изобилия. А Щукин, падла, так и не простил мне вывих челюсти и множественные ссадины. Я снова закурил, вспоминая его масляную рожу и наглую ухмылку. И свою жену в его кабинете, которая со слезами на глазах уверяла меня, что они просто друзья и ничего у них не было. Плашку сорвало тогда со свистом. Я вообще не соображал, что делал, пока меня парни не оттащили. Меня тогда Сан Саныч выручил. Помог замять драку и забрал в свой отдел. Спас от статьи и увольнения с позором. А Щукин мстить решил. Против Саныча не пошел бы, по службе тоже придраться не к чему. Ментом я был честным. Ни одной взятки не взял и дела не разваливал. Он решил с этой стороны зайти, падла. Как все не вовремя, мать вашу. Ну вот вообще не вовремя. У меня кузнечик Хиросима и еще работа вагон и тележка. Почему-то при воспоминаниях о рыжей на губах сама собой появилась улыбка. Девчонка была маленьким вредным солнышком, даже воспоминания о котором заставляли улыбаться. И мне бы о своих делах думать, а не о ней, но Хиросима цепляла, сильно цепляла. Это дело становилось моим личным, просто потому, что ее безопасность была превыше всего. Наверное, пришло время посвятить в это дело Ремира, он ее брат и имел право знать, а еще должен был помочь мне обеспечить ее безопасность и мое спокойствие. С остальным я буду разбираться в процессе. И со своими внезапно возникшими чувствами тоже.